Глава 21. Через 4 ничем не примечательных дня Эллос вернулся в Тонтимбл. Здесь он купил пару упитанных куриц, копченый окорок, соленый свиной бок и 4 фляги красного вина. Упаковав часть провизии в седельные сумки, он привязал остальное к седлу и выехал на север, в Глимвуд, чтобы навестить Грейта и Уайну. Грейт вышел из хижины ему навстречу. Заметив запасы продуктов, старый дровосек позвал жену. «Уайна, разводи огонь! Сегодня мы пируем, как лорды!» «Мы хорошо закусим и выпьем на славу», — согласился Эллос. «Тем не менее, я должен прибыть в придурковатую поляну завтра утром, непременно до рассвета». Хозяева и щедрый гость поужинали курицей, жареной на вертеле, фаршированной перловой кашей с луком, подовым пирогом, пропитавшимся жиром, стекавшим с курицы, и тушеной в горшке огородной зеленью с салом и кресс-салатом. «Если бы я так набивал брюх каждый вечер, мне и в голову не пришло бы рубить дрова каждое утро», — заявил Грайт. «Когда наступит такое времечко?» вздохнула Уайна. «Кто знает, может быть, скорее, чем вы думаете», — сказал Эллос. «Но я устал, а мне нужно встать до зари». За полчаса до рассвета Эллос уже стоял на придурковатой поляне. Он ждал в сумрачных тенях под деревьями, пока первый проблеск восходящего солнца не показался на востоке, постепенно озарив сначала мокрую от росы траву, а затем и граненый камень у него на ладони. Приближаясь к пологой возвышенности посреди поляны, принц даже не услышал, а скорее ощутил какое-то щебетание, переливчатые трели, слишком высокие, едва уловимые человеческим ухом. Что-то шлепнуло его по руке, державший камень. Элла зажал драгоценность в кулаке. Невидимые пальцы дергали его за мочки ушей и за волосы, шапку сорвали у него с головы и высоко подбросили в воздух. Эллос мягко и спокойно произнес. «Глубоко уважаемые феи, не обращайтесь со мной, как с незваным гостем. Я Эллос, отец Друна, которого вы любили и воспитывали». На какое-то время наступило безмолвие. Продолжая идти к пригорку посреди поляны, Эллос остановился ярдах в 20 от него. Поросшая травой возвышенность внезапно затуманилась. Дрожа и волнуясь, как полупрозрачный зеркальный занавес, она стала наполняться образами то близкими, то убегавшими вдаль, то внезапно четкими, то расплывчатыми и пропадавшими. От холма к ногам Эллоса развернулась красная ковровая дорожка. На ковер выступил эльф, чуть ниже среднего человеческого роста, с бледно-бежевой, отливающей оливково-зеленым блеском кожей. Плечи его покрывала алая мантия с подолом из горностаевых шкурок с головами. Он был обут в зеленые бархатные туфли. Голову эльфа венчала хрупкая ажурная корона из золотых прожилок. Справа и слева от него на грани зрительного восприятия то и дело появлялись, но никак не становились четко различимыми другие эльфы и феи. «Перед тобой король Тробиус», — провозгласил эльф. «Ты отец нашего возлюбленного Друна?» «Именно так, ваше величество. В таком случае наше благоволение частично распространяется и на тебя. Тебе не причинят вреда в щекотной обители». «Благодарю вас, ваше величество. Не нужно благодарности. Твое посещение делает нам честь. Что ты держишь в руке?» «Ваше величество, это магический талисман невероятной ценности». Кругом зашептали, забормотали голоса фей. «Действительно, пламенный самоцвет, потустороннего оттенка». «Я хотел бы взять его», — повелительно произнес Тробиус. «Ваше величество». Как правило, я не посмел бы не выполнить ваш приказ, но меня строго предупредили, что я не должен расставаться с этим камнем, пока не станет очевидной причина моего визита. Я хочу, чтобы мне вернули моего сына Друна, целым и невредимым. Только в таком случае, только тогда я смогу предоставить самоцвет в ваше распоряжение». Бормотание феи приняло удивленный и неодобрительный характер. «Упрямый капризный субъект. А таковы все смертные. Нельзя доверять их учтивости. Скользкие, бледные родичи крыс». Король Тробиус ответил: «К сожалению, должен сообщить, что Друн уже нас покинул. Он начинал взрослеть, и мы были вынуждены с ним расстаться». Элос едва не пошатнулся от изумления. «Но ему еще 2 лет не исполнилось». В обители феи время то лениво порхает, то стремительно летит, как муха однодневка. «Когда Друн уходил, по вашему летоисчислению, ему было примерно 9 лет». Элос молчал. «Будь любезен, отдай мне блестящую безделушку», — стал уговаривать его король эльфов таким тоном, каким доярка уговаривает непослушную корову стоять спокойно. «Я могу уступить ее только в обмен на моего сына». «Такой обмен практически невозможен. С тех пор, как Друн ушел из обители, прошло много дней и ночей, а теперь...» Тут голос короля Тробиуса стал жестким и суровым. «Выполняй приказ, или ты никогда не увидишь своего сына!» Элос рассмеялся. «Я никогда его не видел. Что я потеряю?» «Мы можем превратить тебя в барсука», — певучий насмешливо произнес кто-то у самого уха. «Или рассеять тебя по ветру, как пух, молочая. Может быть, ты хочешь стать воробушком с оленьими рожками?» Элос обратился к повелителю фей. «Вы обещали мне благоволение и заверяли, что здесь никто не причинит мне вреда. А теперь мне угрожают. Как можно доверять вашему слову?» «Мое слово непреложно, как закона природы», — звучно заявил Тробиус, встречая удовлетворенными короткими кивками доносившиеся со всех сторон отклики подданных, выражавшие безоговорочную поддержку. «В таком случае мне остается только повторить свои условия. Сказочный самоцвет в обмен на моего сына». Пронзительный голос перекричал другие возмущенные восклицания. «Этому не бывать, потому что это принесло бы Друну удачу. А я его ненавижу, ненавижу, ненавижу. Я напустил на него порчу». Примечание. Порча, вызванная завистью или мстительным озлоблением, магическое заклятие, сулящее объекту таковой неудачу, разорение, болезнь или какое-либо иное неизбежное бедствие. Конец примечания. «И на какой срок ты напустил на него порчу?» — нежнейшим тоном спросил король Тробиус. «На 7 лет». «В самом деле? Это обстоятельство чрезвычайно меня удручает. Фалаэль, 7 лет любой нектар будет сводить тебе скулы, как выедающий зубы уксус. 7 лет все вокруг тебя будет вонять, но ты не найдешь источник вони. 7 лет обессилевшие крылья не смогут поднимать тебя в воздух, а ступни твои будут проваливаться в любую землю мягче камня, потому что ноги станут тяжелее свинцовых. 7 лет ты будешь выносить из обители весь мусор, все помои и все отходы. 7 лет у тебя будет чесаться пузо, и зуд не пройдет, сколько бы ты ни чесался. И 7 лет тебе запрещено смотреть на чудесную новую драгоценность». Последнее наказание, по-видимому, уязвило Фалаэля больше всех прочих. «О, нет! Только не запрещайте мне любоваться самоцветом! Добрый король Тробиус, я не заслужил такого проклятия! Это мой любимый цвет! Я не могу без него жить!» «Приговор обжалованию не подлежит. Пошел вон!» Элла спросила: «Так вы вернете мне Друна? Ты хочешь, чтобы я объявил войну трехполынной, светопустной и расистовражной обителям? Или любому другому королевству фей, хранящему тайны Тантривальского леса?» Проси разумную цену за камушек у тебя в руке. Флинг? Здесь, Ваше Величество. Каким образом мы могли бы удовлетворить ходатайство принца Эйлоса? Мы могли бы предложить ему, Ваше Величество, непогрешимый компас, талисман вроде того, что носил с собой сэр Чиль, знаменитый рыцарь-эльф. Превосходная идея, Флинг. Изобретательности тебе не занимать. Ступай, приготовь талисман сию же минуту. Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество, сию же минуту. Эйлос демонстративно опустил руку с зажатым в ней самоцветом в поясную сумку. «Что такое непогрешимый компас? О чем вы толкуете?» Подле короля эльфов послышался пронзительный, запыхавшийся голос Флинка. «Вот, Ваше Величество, еще одно замечательное достижение, прилежно изобретенное по вашему приказу». «Когда я говорю, что время не ждет, Флинк торопится, Флинк поспевает», — доверительным тоном поведал Эйлосу король Тробиус. Когда я говорю сию минуту, он понимает, что я имею в виду не завтрашний день. «Именно так», — пыхтя подтвердил Флинг. «Но мне пришлось порядком потрудиться, чтобы принц Эйлос был доволен. И любое слово похвалы с его стороны станет для меня достаточным вознаграждением». «Чего еще ожидать от молодчины Флинга?» — дружески подмигнул Эйлосу король эльфов и фей. «Бескорыстный добряк Флинг!» «Меня интересует не Флинг, а мой сын Друн. Вы собирались мне его вернуть?» «Лучше того, непогрешимый компас послужит до конца твоих дней и всегда будет указывать туда, где находится принц Друн. Смотри!» Король Тробиус продемонстрировал предмет неправильной формы размером с кулак, вырезанный из орехового капа и подвешенный на цепочке. Выступ на предмете заканчивался острым зубом. Поворачивая цепочку, король Тробиус обратил внимание Эйлоса на постоянство ориентации талисмана. «Видишь, куда показывает белый зуб, вырванный у фей? В этом направлении находится твой сын. Непогрешимый компас никогда не ошибается и гарантирован навечно. Бери его. С этим инструментом ты непременно найдешь своего сына». Эйлос с негодованием отвернулся. «Талисман указывает на север, в глубину леса. Там бродят только феи и безрассудные глупцы. Ваш непогрешимый компас безошибочно приведет меня к смерти или к телу погибшего Друна». Король Тробиус изучил показания прибора. «Твой сын жив. В противном случае зуб не стал бы так быстро поворачиваться в одну и ту же сторону. А по поводу твоей безопасности могу заметить только одно. Опасность угрожает везде и всегда, как тебе, так и мне. Чувствуешь ли ты себя в безопасности, когда ходишь по улицам Леонеса?» «Подозреваю, что нет. Безопасен ли для тебя дом Рейс, где собирается воцариться принц Трюин? Опасность везде суща, как воздух, которым мы дышим. Зачем трепетать при мысли о дубине Огра или о пасти Осципа? Все смертные смертны. Могу только повторить, что мой сын должен вернуться ко мне целый и невредимый. А это значит, что не должно быть никакой порчи, приносящей неудачу. Это значит, что Друн должен быть со мной в полной безопасности». «В разумных пределах все возможно», — отозвался король Тробиус. «Палаэль снимет порчу, а к Друну тебя приведет наш волшебный прибор. Мы гарантируем, что ты найдешь сына живым и здоровым. Бери же талисман». Повелитель щекотной обители вложил цепочку с компасом в руку Эйлоса. И тот разжал кулак, державший самоцвет. Тробиус схватил драгоценный камень и поднял его над короной. «Он наш!» Со всех сторон послышались вздохи облегчения, восхищение, ликование. «А, смотрите, как он сияет! Болван, простофили! За такое сокровище он мог бы потребовать летучий корабль или паланкин с носильщиками-грифонами и прекрасными наложницами, или замок с 20 башнями на туманном лугу. Дурень, что и говорить!» Феерические видения начинали дрожать и блекнуть. Фигура короля Тробиуса теряла четкость очертаний. «Подождите!» — закричал Эйлос. Он схватил край алой мантии короля эльфов. «Как насчет порчи? Вы обещали, что ее не будет?» Флинг ошеломленно отлетел в сторону. «Смертный! Ты позволил себе прикоснуться к королевскому одеянию, а нарушение этикета, которому нет искупления!» «Ваше слово непреложно, как законы природы», — настаивал Эйлос. «Заклятию должен быть положен конец». «Как я от него устал!» — вздохнул король Тробиус. «Что ж, ничего не поделаешь, придется этим заняться. Фалаэль!» «Да-да, ты самый. Я вижу, ты яростно расчесываешь пузо. Не поможет. Сними порчу, и у тебя перестанет чесаться живот». «На карту поставлена моя честь!» — вскричал Фалаэль. «Что про меня подумают? Кто я буду после этого? Бахвал и пустобрех?» «Ты и так уже бахвал и пустобрех. Никто не заметит разницы. Пусть извинится за насмешливые взгляды у меня за спиной. Как его отец, я могу выступить в качестве представителя интересов Друна и принести его глубочайшие извинения за любые поступки, взгляды или жесты, послужившие причиной вашего недовольства», — заверил эльфа Эйлос. «В конце концов, с его стороны было нехорошо так ко мне относиться. Разумеется, вы очень чувствительны и справедливы. В таком случае должен напомнить его величеству Тробиусу, что порчу напустил он, а не я. Я всего лишь обманул Друна, заставив его обернуться». «Так ли это?» — потребовал объяснение у подданных король эльфов и фей. «Увы, это так», — подтвердил Флинг. «В таком случае не могу ничего сделать. Королевская порча неизгладима». «Тогда дайте самоцвет», — воскликнул Эйлос. «Вы не выполнили условия сделки». «Я обещал сделать все возможное в разумных пределах, и я это сделал. Требовать большего неразумно, Флинг!» Эйлос мне порядком надоел. «С какой стороны он схватил мою мантию? Северный, восточный, южный или западный?» «Западный, ваше величество». «Ах, так, западный. Что ж, причинять вред мы принцу не можем, но это не значит, что мы не можем от него избавиться безвредным способом, например, переместив его на запад, так как он, по-видимому, предпочитает это направление. И как можно дальше? Займись-ка этим, Флинг». Неведомая сила подхватила Эйлоса и унесла в небо. Порывы ветра выли у него в ушах, солнце, облака и горы кувыркались в глазах. Оказавшись в зените дугообразной траектории, он стал падать в направлении сверкающей в солнечных лучах морской глади и опустился на спину у самой полосы прибоя. «Могло быть и хуже», — произнес слегка захлебнувшийся от веселья голос. «Тебе не пристало обижаться. Если бы мы в самом деле разозлились, Запад мог бы оказаться на полмили дальше». Голос исчез. Пошатываясь, потрясенный Эйлос поднялся на ноги. Он стоял в одиночестве на пустынном мысу неподалеку от какого-то города. Непогрешимый компас валялся рядом в песке. Принц успел подобрать его, прежде чем набежавшая волна унесла волшебный прибор в море. Эйлос собрался с мыслями. Судя по всему, он очутился на прощальном мысу на западной окраине Леонского королевства. Значит, город неподалеку — Паргета. Эйлос поднял на цепочке непогрешимый компас. Зуб феи быстро повернулся, указывая на северо-восток. Глубоко вздохнув, удрученный Эйлос побрел по пляжу городу, ютившемуся под замком Малис. Подкрепившись на постоялом дворе жареной рыбой с хлебом и поторговавшись с хозяином, что заняло целый час, Эйлос приобрел туповатого сивого жеребца преклонных лет, норовистого и непокладистого, но все же способного сослужить добрую службу в отсутствии чрезмерного принуждения. Кроме того, что было немаловажно, жеребец обошелся относительно дешево. Непогрешимый компас указывал на северо-восток. Примерно в полдень Эвелос выехал по старой дороге вверх по долине реки Сирингс к твердыням Троага, южной оконечности Тих-Так-Тиха. Примечание. Старую дорогу, тянувшуюся от побережья Атлантики до Кантабрийского залива, некогда за 2000 лет до прихода донайцев проложили магдалы. Если верить народным сказаниям, проходя по старой дороге, путник на каждом шагу миновал то или иное поле битвы. Полнолуние, в канун дня Бельтана, духи погибших в боях выстраивались вдоль старой дороги лицом к лицу со своими мертвыми противниками. Конец примечания. Проведя ночь в безлюдном горном приюте, к вечеру следующего дня он прибыл в Нолсби-Севен, ярмарочный городок у пересечения трех важнейших путей сфер Аркта, ведущего на юг в столицу Леонаса, старой дороги и Ульфского проезда, петлявшего на север в Ульфляндию мимо крепости Кауль-Боках. Эйлос остановился в гостинице «Белая лошадь» и утром следующего дня отправился на север по Ульфскому проезду, настойчиво погоняя не желавшего переступать ногами жеребца. У принца еще не было никаких определенных планов, обстоятельства не позволяли предугадать дальнейшие события. Он намеревался добраться до границы Южной Ульфляндии, то есть до Кауль-Бокаха, а затем спуститься в Давод по Тромпаде, каким-нибудь образом оставив в стороне Тинценфюрель. На перекрестке Кампердилли он мог свернуть с Тромпады на восточно-западную дорогу, которая, если доверять непогрешимому компасу, должна была привести его прямо к Друну, если семилетнее заклятие допускало возможность такой удачи. Проехав несколько миль, Эллис догнал караван странствующих торговцев, направлявшихся в Ис и в города вдоль побережья Южной Ульфляндии. Принц присоединился к разномастной толпе, чтобы не проходить в одиночку пограничную заставу в Кауль-Бокахе. Одинокие путники всегда привлекают особое внимание. В Кауль-Бокахе их ждали тревожные вести, принесенные беженцами с севера. Ска опять заполонили северную и южную Ульфляндию, практически отрезав от мира Оэльдис, столицу короля Орианте. И его бедствующего двора непонятно было только по каким причинам Ска так долго проявляли снисходительность по отношению к беспомощному Орианте. Другая орда Ска продвинулась на восток, к границе Даота и дальше, чтобы захватить знаменитую крепость Поэлитец, контролировавшую высоты над равниной теней. А для дежурного сержанта на заставе в Кауль-Бокахе стратегия Ска не составляла тайны. «Они собираются поглотить Ульфляндию, северную и южную, как щука заглатывает карася. Какие могут быть сомнения?» «Понемножку, помаленьку, откусят кусочек здесь, погрызут там, и, глядишь, черный флаг уже развивается от мраморной головы до мыса Тей. А в один прекрасный день они осмелятся напасть и на Ис с долиной Эвандера, хотя вряд ли им удастся взять Тинценфюрель». Сержант поднял руку, упреждая критические замечания. «Ладно, ладно, сам знаю. Щука заглатывает карася разом, а не по кусочку. Но в конечном счете результат один и тот же». Несколько обескураженные бродячие торговцы посоветовались в осиновой роще и решили, соблюдая все предосторожности, все-таки добраться по меньшей мере до Исса. В 5 милях дальше по дороге караван встретился с целой толпой крестьян. Одни ехали верхом на лошадях или мулах, другие на деревенских телегах, доверху нагруженных домашней утварью. Иные шли пешком с детьми и даже с грудными младенцами на руках. всех этих беженцев или погорельцев, как они сами себя называли, набеги ска заставили покинуть их селение. По их словам, полчище черных всадников уже нахлынуло на Южную Фляндию, сметая все на своем пути, порабощая мужчин и женщин, разрушая и сжигая дотла крепости и замки ульфских баронов. И снова торговцы, уже не на шутку перепуганные, стали советоваться и снова решили дойти хотя бы до Тинценфюреля. «Но дальше мы не сделаем ни шагу, пока не убедимся в безопасности», заявил старейший и самый уважаемый участник каравана. «Не забывайте, что за проход в долину Ивандера придется платить герцогскую пошлину». «Тогда вперед!» — заключил другой. «К Тинценфюрелю, а там посмотрим, как обстоят дела». Караван снова двинулся в путь, но почти сразу же столкнулся со следующей толпой беженцев, поведавшей еще более поразительные новости. Армия ска достигла подножия Тинценфюреля и осадила герцогский замок. Больше не было речи о том, чтобы продолжать путь. Торговцы повернули назад, твердо намеренные вернуться быстрее, чем они шли на север. Эйлос остался один на пустынной дороге. В 5 милях впереди, за поворотом долины, притаился Тинценфюрель. Принцу оставалось только найти какую-то тропу в обход замка, поднимавшуюся через горную гряду и снова спускавшуюся к Тромпаде. В узком и глубоком овраге, сплошь заросшим кустарниковым дубом и низкорослым кедром, Эйлос спешился и повел жеребца под узцы вверх по склону, доверившись едва заметной тропинке. Плотная жесткая растительность мешала продвижению, неустойчивые камни срывались под ногами, а строптивый жеребец испытывал явное отвращение к альпинизму. За первый час принцу удалось одолеть только примерно милю. Еще через час он выбрался на гребень отрога центрального хребта. Теперь идти стало легче, и тропа велась примерно параллельно видневшейся внизу дороги. Она постоянно поднималась к горе с плоским навершием, известной под наименованием Тактор, самому выдающемуся зубцу естественной стены, заслонившей половину неба. Тинценфюрель должен был находиться где-то поблизости. Остановившись, чтобы перевести дыхание, Эйлос прислушался. Ему показалось, что откуда-то доносятся отголоски возгласов. Задумчиво продолжив путь, он старался по возможности держаться в тени прикрытий. По его представлению, замок Тинценфюрель занимал скальную возвышенность посреди верховьев долины Эвандера, непосредственно за Тактором, и, судя по всему, он подходил к осадной линии ближе, чем намеревался. Сумерки застали его в 100 ярдов под вершиной, в небольшой ложбине, надежно спрятанной перелеском мохнатых горных лиственниц. Нарубив ветвей, Эйлос соорудил постель, привязал жеребца длинной веревкой к стволу усочившегося родника и закусил хлебом с сыром из седельной сумки. Приподняв висевший на поясе непогрешимый компас, принц убедился в том, что острие прибора все еще указывало на северо-восток, пожалуй, теперь слегка отклонившись к востоку. Спрятав волшебный инструмент в поясной сумке, Эйлос засунул сумку и седельные тюки поглубже в заросли лавры и решил подняться на хребет, чтобы осмотреть окрестности. Небо еще не совсем потемнело, а из-за непроглядных черных просторов Тантривальского леса всходила чудовищных размеров полная луна. Нигде не было никаких проблесков костра, факела или фонаря. Эйлос решил, что лучше всего было взобраться на плоскую вершину. До нее оставалось лишь 100 ярдов. Благодаря яркому лунному свету он заметил нечто вроде протоптанного следа. Здесь уже ходили другие путники, хотя их мог привести сюда совсем другой маршрут. Стараясь придерживаться тропы, Эйлос поднялся на вершину, где обнаружил обширную площадку неправильной формы, шириной 30 или 40 ярдов. В центре площадки неожиданными безмолвными силуэтами чернели в лунном свете каменный алтарь и 5 дольменов. Опасливо обходя алтарь стороной, Эйлос пересек площадку, направляясь к противоположному краю, отвесно обрывавшемуся над долиной. Цинцинфюрель оказался так близко, что с вершины можно было бросить камень и попасть в крышу ближайшей башни. Замок был ярко освещен, словно в нем устроили торжество. Окна горели золотистыми огнями. Вдоль всего хребта за крепостью мерцали красными и оранжевыми отблесками сотни небольших костров. Между кострами передвигались высокие мрачные фигуры, их численность Эйлос не мог оценить даже приблизительно. За походными кострами, едва различимые в отсветах пламени, виднелись угрожающие каркасы 4 передвижных метательных машин. Осада, предпринятая СКА, явно не была случайной или наспех организованной вылазкой. Далеко внизу, в пропасти под ногами Эйлоса, дрожали смутные отражения огней в водах Эвандера. Перед воротами замка находился освещенный факелами парадный плац, теперь опустевший. Еще несколько параллельных рядов огней отмечали парапеты стены над узким ущельем в верховьях долины. Так же, как и на плаце, на стене не было заметно никакого движения. Примерно в миле к западу, ниже по долине, виднелась еще одна россыпь походных костров, судя по всему, второй лагерь СКА. В открывшемся взору ночном пейзаже ощущалось жутковатое роковое величие, наполнившее Эйлоса трепетом. Некоторое время он стоял как завороженный, затем отвернулся и спустился в лунном свете к своему собственному походному лагерю. Ночь выдалась необычайно холодная. Эйлос лежал на подстилке из-за ветвей лиственницы, дрожа под плащом и потником. Через некоторое время ему удалось заснуть, но чутким и тревожным сном. Он то и дело открывал глаза, прослеживая продвижение луны по небосклону. Когда луна уже наполовину спустилась к западному горизонту, Эйлос услышал далекий крик, похожий на отчаянный возглас женщины с низким голосом, что-то одновременно напоминавшее вой и стон. Звук, заставивший его поежиться. Эйлос поглубже зарылся в подстилку и поплотнее завернулся. Прошло несколько минут, а звук не повторился. В конце концов, принц погрузился в оцепенение беспамятства и проспал дольше, чем намеревался. Проснулся он только тогда, когда лучи восходящего солнца прикоснулись к лицу. С трудом поднявшись на ноги и разминая конечности, Эйлос сполоснул лицо в роднике и стал размышлять о том, что следовало делать дальше. Тропа, ведущая на плоскую вершину, вполне могла спускаться к Тромпаде, что было бы чрезвычайно удобно, если бы удалось избежать встречи со СКА. Эйлос решил вернуться на вершину, чтобы еще раз изучить местность при дневном свете. Захватив с собой ломоть хлеба и головку сыра, чтобы подкрепиться по пути, он взобрался к площадке с алтарем и дольменами. Ниже, по бокам вершины, горбились хребты и торчали зубчатые пики, разделенные ущельями и волнистыми отрогами, спускавшимися почти к самому лесу. Насколько можно было судить, тропа действительно спускалась к Тромпаде, то есть позволяла обойти осажденный замок. Этим ясным солнечным утром свежий воздух наполняли сладостные ароматы горной растительности – вереска, утесника, розмарина, кедровой хвои. Эйлос прошел к переднему краю вершины, чтобы посмотреть, как продвигалась осада Цинцинфюреля. Принц понимал, что наблюдает события чрезвычайной важности. Если бы СКА удалось захватить и Поэлитец, и Цинцинфюрель, тем самым они стали бы повелителями Ульфляндии, не знающими соперников. Приближаясь к краю обрыва, Эйлос опустился на четвереньки, чтобы его силуэт не выделялся на фоне неба. У самого края он двигался уже ползком и, наконец, заглянул в ущелье. Почти перед самыми глазами на крутой скале возвышался замок Цинцинфюрель, близко, но не так близко, как казалось ночью, когда он думал, что мог бы закинуть камень на крышу башни. Теперь стало ясно, что до замка вряд ли долетела бы даже стрела, выпущенная из дальнобойного лука. На крыше самой верхней башни была устроена терраса, защищенная парапетами. Седловина хребта соединяла замок с противоположными утесами, где подпорная каменная стена образовывала ближайшую к замку командную высоту. Оттуда вполне можно было обстреливать замок из арбалетов. Элос подумал, что со стороны Фода Карфилиота было безрассудной дерзостью оставить такую площадку без охраны. Достопримечательный факт. Теперь эта высота кишела бойцами СКА. На них были стальные полусферические шлемы и черные кожаные куртки с длинными рукавами. СКА шевелились с мрачным целеустремленным проворством черных бродячих муравьев. Если король Казмир надеялся заключить союз или хотя бы перемирие со СКА, отныне его надежды рассыпались в прах, так как нападение СКА на замок Карфилиота было равнозначно объявлению войны Леонесу. Этим солнечным утром и замок, и долины Ивандера казались сонными и ленивыми. Никто не распахивал поля, никто не ехал по дороге, и отрядов Карфилиота тоже не было видно. Прилагая чрезвычайные усилия, СКА протащили по болотистым пойменным лугам и вверх по горному склону, а затем вдоль хребта, высевшегося за Тинсенфюрелем, четыре большие катапульты. Сегодня, пока принц наблюдал за происходящим, СКА передвинули эти механизмы ближе к замку. Массивные метательные машины позволяли бомбардировать крепость 100-фунтовыми валунами, обрушивая зубцы парапетов и пробивая бреши в амбразурах, то есть постепенно сокрушать стены и после длительной канонады снести всю верхнюю башню. Если инженеры СКА были достаточно компетентны, а их снаряды отличались примерно одинаковыми размерами и массой, точность обстрела на таком расстоянии могла быть убийственной. Вскоре катапульты выдвинули на самый край командной высоты над Тинсенфюрелем. Карфилиот собственной персоной вышел прогуляться на террасу в бледно-голубом утреннем халате. Он явно только что поднялся с постели. Лучники СКА тут же выбежали вперед и выпустили шквал стрел с пением пролетевших крутыми дугами над ущельем. Раздраженно нахмурившись, враг нарушил привычный распорядок его жизни. Карфилиот укрылся за зубцом парапета. Три наемника-герцога появились на крыше и быстро установили вдоль парапетов ограждение из металлической сетки, чтобы стрелы СКА не мешали его сиятельству прогуливаться и дышать свежим воздухом. СКА наблюдали за происходящим в некотором замешательстве, обмениваясь ироническими замечаниями и продолжая загружать балласт на катапульты. Эйла знал, что ему следовало спешить, но не мог заставить себя выйти. Сцену подготовили, занавес подняли, актеры появились, а вот-вот должно было начаться драматическое представление. СКА вращали вороты лебедок, толстые брусья катапульт напряженно гнулись, издавая стоны и скрип. Тяжелые каменные снаряды устанавливали в метательных желобах. Опытные арбалетчики регулировали винты, прицеливаясь с учетом силы и направления ветра. Все было готово для первого залпа. По-видимому, Карфилиот внезапно осознал опасность, угрожавшую его башне. Раздраженно махнув рукой, он отдал какой-то приказ, бросив несколько слов через плечо. Каменная стена, подпиравшая командную высоту и стоявшие на ней катапульты, обрушилась. Метательные машины и снаряды полетели в пропасть вперемешку с остатками каменной кладки, лучниками, арбалетчиками, инженерами и прочими СКА. Они падали долго, как в кошмарном сне, все ниже и ниже, переворачиваясь и кружась в воздухе, а затем в самой глубине долины отскакивали от скал и скатывались по склонам. Наконец все замерло. На дне долины лежало отвратительное месиво из камней и бревен и переломанных тел. Карфилиот еще раз прошелся по террасе и вернулся в свои апартаменты. СКА, скорее суровые, нежели разгневанные, принялись оценивать ситуацию. Эйлос отполз от края обрыва, чтобы не попадаться на глаза. Ему давно пора было отправиться в путь и уйти как можно дальше и как можно быстрее. Обернувшись, Эйлос с новым подозрением взглянул на каменный алтарь посреди площадки. Карфилёт явно любил изобретать ловушки. Почему бы он оставил незащищенный, столь удобный для неприятеля наблюдательный пункт? Охваченный тревогой, Эйлос бросил последний взгляд на Тинсенфюрель. Рабочие бригады СКА, явно рабы, затаскивали бревна на гребень хребта. Потеряв катапульты, СКА не отказались от осады. Эйлос понаблюдал за происходящим пару минут, после чего повернулся спиной к обрыву и оказался лицом к лицу с семью фигурами в черной форме СКА, сержантом и шестью бойцами. Бойцы натянули тетиву луков. Эйлос поднял руки вверх. «Я всего лишь путник. Позвольте мне идти своей дорогой». Высокий сержант со странным диковатым лицом презрительно крякнул. «Здесь, на вершине? Ты шпион!» «Шпион? Чей шпион? Что я мог бы кому-нибудь сообщить? Что СКА осадили Тинсенфюрель? Я взобрался сюда, чтобы найти безопасный обход». «Теперь ты в безопасности. Пошли. Даже двуногий может быть полезен». Примечание. Двуногие. Презрительное прозвище, применяемое СКА по отношению ко всем людям, кроме СКА. Сокращение выражения «двуногая скотина», определяющего переходную категорию живых существ уже не четвероногого скота, но еще не СКА. Другое общераспространенное оскорбительное выражение СКА – «ниель», то есть конский навоз, представляет собой ссылку на разницу между запахом СКА и представителей других рас. СКА действительно распространяли особый, более или менее приятный запах, напоминающий о камфоре и скипидаре с легкой примесью мускуса. Конец примечания. СКА отняли у Эйлоса меч и надели ему на шею веревочную петлю. Его отвели вниз по ложбине с вершины Тактора, а затем наверх по хребту в лагерь СКА. С него сорвали одежду, его обрили наголо и заставили вымыться, пользуясь желтым мылом и ледяной водой, после чего ему выдали новые штаны и балахоны серой сермяги. Как только он оделся, кузнец заклепал у него на шее чугунный ошейник с кольцом для цепи. Четыре человека в серых блузах схватили Эйлоса и положили лицом вниз поперек бревна. С него стянули штаны, кузнец принес раскаленное до красна чугунное тавро, и на правой ягодице Эйлоса выжгли клеймо. Он услышал шипение горящей плоти и почувствовал запах жженного мяса. Его тут же вырвало, что заставило людей в серых блузах отскочить с ругательствами, но они вернулись и продолжали его держать, пока ему на ягодицу не наложили пластырь. После этого Эйлоса поставили на ноги. Сержантская подозвал его. «Надень штаны и иди сюда!» Эйлос подчинился. «Имя?» «Эйлос?» Сержант записал имя в журнал. «Где родился?» «Не знаю». Сержант снова записал ответ, а затем поднял голову. «Сегодня тебе повезло. Можешь считать себя скалингом. То есть служителем СКА, уступающим благородством только урожденным СКА. Насилие по отношению к СКА и другим скалингам, половые извращения, неумение содержать себя в чистоте, неподчинение, строптивое, вызывающее, дерзкое и непристойное поведение не допускаются. Забудь прошлое, оно не более чем сон. Отныне ты скалинг, тебе полагается жить так, как живут СКА. Ты закреплен за бригадиром Таусигом. Слушайся его, работай прилежно, и у тебя не будет причин жаловаться на жизнь. Вот Таусиг, доложись ему немедленно». Таусиг, приземистый седой скалинг, не хотел, а скорее подпрыгивал. Одна нога у него была прямая, а другая кривая и укороченная. Таусиг сопровождал приказы резкими жестами, прищуривая узкие бледно-голубые глаза, словно находился в состоянии хронического бешенства. Он быстро осмотрел Эйлоса с головы до ног и пристегнул к кольцу на его ошейнике легкую длинную цепь. «Я Таусиг! С Свое имя можешь забыть, оно ни к чему. Теперь ты номер 6 группы Таусига. Когда я говорю «шестерка», ты подбегаешь и выслушиваешь приказ. В моей бригаде строгая дисциплина. Мы соревнуемся в производительности с другими бригадами. Чтобы я был доволен, ты должен соревноваться и постоянно выполнять норму лучше, чем это делается в других бригадах. Все понял?» «Я понял», — ответил Эйлос. «Неправильный ответ. Говори «так точно». «Так точно». «Я уже чую в тебе недовольство, сопротивление. Смотри у меня. Я справедлив, но ничего не прощаю. Работай, выполняй норму или даже перевыполняй, чтобы мы все получали премиальные. Будешь отлынивать и бухтеть, накажут не только тебя, но и меня. А это недопустимо. Иди, работай». Теперь после поступления в него Эйлоса подразделение Таусига было полностью укомплектовано, то есть состояло из 6 человек. Таусик отвел бригаду вниз в каменистое, раскаленное солнцем ущелье и приказал затаскивать бревна на гребень хребта, а затем вниз по склону седловины туда, где Скай и Скаллинги вместе сооружали из бревен крытую галерею, ведущую к Тинценфюрелю. По этой галерее планировалось подвести к стене замка Таран. С парапетов лучники Карфилета выискивали цели, в этом отношении Скаллинги их устраивали не меньше, чем Ска. Как только кто-нибудь из работников оказывался без прикрытия, в него или рядом сразу же с жужжанием втыкалась стрела. Когда крытый проход достиг середины перемычки седловины между замком и хребтом, бойцы Карфилета водрузили на башню метательную машину и принялись бомбардировать бревенчатое сооружение тяжелыми валунами, но тщетно. Упругие бревна, хитроумно соединенные, выдерживали обстрел. Ударяясь о бревна, камни сдирали кору, разбивали в щепы поверхностный слой дерева и скатывались, прыгая по скалам вниз в ущелье. Эйлос быстро обнаружил, что его товарищи по бригаде стремились к повышению показателей. Таусига не больше него самого. Разумеется, Таусик, хромая и подпрыгивая, бегал вокруг да около в лихорадочном возбуждении, непрестанно подбадривая рабов наставлениями, угрозами и оскорблениями. «Давай-ка подопри его плечом, пятерка! Тащите, тащите! У вас руки отвалились, что ли? Трешка, бездельник, тащи! Шестерка, я за тобой слежу! Знаю я твою породу! Уже отлыниваешь?» Насколько мог судить Эйлос, команда Таусига не уступала достижениями другим, и он безразлично пропускал мимо ушей понукания бригадира. Утренняя катастрофа, весь масштаб которой принц только начинал ясно осознавать, притупила его чувства. К полудню с Каллингом принесли хлеб и баланду. Эйлос сидел, опираясь на левую ягодицу, в состоянии замороченного оцепенения. Все утро он работал в паре с Йейном, молчаливым уроженцем Северной Ульфляндии лет 40. Жилистый и длиннорукий, с жесткими темными волосами и морщинистым огрубевшим лицом, Йейн не отличался высоким ростом или атлетическим телосложением. Понаблюдав несколько минут за сидящим в неподвижности Эйлосом, Йейн хрипло посоветовал: «Ешь, парень, подкрепись, не размышляй. От воспоминаний одна печаль. У меня есть дела, о которых нельзя забывать». «Забудь дела, началась новая жизнь». Эйлос покачал головой. «Только не для меня». Йейн крякнул: «Если попробуешь бежать, всех в бригаде высекут и всем урежут пайку, в том числе Таусигу. Так что каждый следит за всеми и все за каждым». «И никто не бежит?» «Случается, но редко. А ты никогда не пытался бежать?» «Это труднее, чем ты думаешь. Побеги не обсуждают». «И никто не получает свободу?» «Отработав срок, получишь пенсию. Что ты будешь делать потом, никого не беспокоит». «Какой срок?» 30 лет. Эйлос застонал. «Кто главный среди ска?» «Герцог Мертас. Вот он стоит. Ты куда?» «Мне нужно с ним поговорить». Преодолевая боль, Эйлос поднялся на ноги и прошел туда, где высокий Ска молча смотрел на Тинценфюрель, вынашивая какие-то мрачные планы. Элос приблизился к нему. «Уважаемый господин, вы герцог Мертас?» «Это я», — Скас мерил Эйлоса серо-зелеными глазами. Эйлос старался говорить самым рассудительным тоном. «Уважаемый герцог, сегодня утром ваши солдаты схватили меня и надели мне на шею железный ошейник». Герцог кивнул. «В моей стране я отношусь к благородному сословию. Я не вижу причин, по которым со мной следует так поступать. А наше государство не находится в состоянии войны». «СКА находится в состоянии войны со всем миром. Мы не ждем пощады от врагов и никого не щадим». «Тогда я прошу вас не нарушать правила ведения войны и позволить мне заплатить выкуп, как полагается благородному пленнику». «У нас недостает людей. Нам нужен твой труд, а не твое золото. Сегодня на тебе поставили клеймо с датой. Ты прослужишь 30 лет, после чего получишь свободу и щедрую пенсию. Если попытаешься бежать, тебя искалечат или убьют. Мы ожидаем таких попыток и бдительно следим за скаллингами. Наши законы просты и недвусмысленны. Соблюдай их. Возвращайся к работе». Эйлос вернулся туда, где его ждал Йейн. «И что же?» «Он сказал, что я должен отработать 30 лет». Йейн усмехнулся и поднялся на ноги. «Таусик зовет». По речным лугам долины вереницами запряженных валами телег подвозили бревна, заготовленные в горах. Бригады скаллингов затаскивали бревна на хребет. Шаг за шагом бревенчатый проход удлинялся, как щупальце, протянувшееся по седловине к Тинценфюрелю. Сооружение уже подступило к стенам замка. Бойцы Карфилиота сбросили с парапетов бурдюки с маслом и подожгли облитые маслом бревна горящими стрелами. С ревом взметнулось оранжевое пламя. Пылающее масло глубоко проникало в дерево, растрескавшееся от многочисленных ударов. Всем, кто работал внизу, пришлось отступить. Специально обученная бригада установила сооружение из листовой меди, создававшее защитный навес над деревянной галереей. После этого горящее масло стекало по крыше, не нанося ущерба. Снова шаг за шагом бревенчатый проход подкрадывался к стенам Тинценфюреля. В деятельности защитников замка тем временем наступил перерыв, казавшийся зловещим. Передний конец скрытой галереи уперся в крепостную стену. По широкому проходу подвезли таран, обитый чугуном. Галерея заполнилась и воинами СКА, готовыми прорваться через брешь в стене. Откуда-то сверху с башни опустился качающийся на конце длинной цепи тяжелый чугунный шар. Он нанес страшный удар покрытой галереей в шагах в 30 от стены, сметая в ущелье бревна, тараны бойцов СКА. На куче бревен и переломанных тел, уже лежавшей на дне долины, образовалась еще одна. На гребне хребта командиры СКА стояли в лучах заходящего солнца, наблюдая за разрушением своего инженерного сооружения. В осадных работах наступил перерыв. Скаллинги собрались в ложбине, чтобы укрыться от пронзительного западного ветра. Подобно другим, Эллос сгорбился на корточках спиной к ветру, наблюдая за силуэтами СКА, двигавшимися на фоне темнеющего неба. Ночью никакие дальнейшие действия против Тинценфюреля не предпринимались. Скаллинги промаршировали вниз по склону в лагерь, где их накормили горячей кашей с плавающими в ней кусками вяленой трески. Сержанты провели бригады к отхожей канаве, где рабам приказали снять штаны, присесть на корточки и одновременно испражниться. После этого они прошли вереницей мимо телеги, с которой каждый взял по грубому шерстяному одеялу. Скаллингам предстояло ночевать на земле. Изможденный Эллос тут же забылся сном. Через 2 часа после полуночи он проснулся. Не понимая, что происходит, он приподнялся, собираясь встать, но упал. Цепь, пристегнутая к железному ошейнику, резко остановила его. «Тихо там!» — прорычал Таусик. «Меня не проведешь. Первую ночь все хотят сбежать». Эллос опустился на одеяло и лежал, прислушиваясь. Холодный ветер шумел в скалах. Бормотали, переговариваясь часовые скай-рабы, поддерживавшие огонь в походных кострах. Кругом храпели и ворчали во сне скалинги. Элос вспомнил о своем сыне Друне, скорее всего, одиноком и беззащитном. Может быть, именно теперь, в эту минуту, он страдал от боли или ему угрожала опасность. Элос вспомнил о непогрешимом компасе эльфов, припрятанном в лавровых кустах на склоне Тактора. Жеребец, конечно, сорвется с привязи, когда проголодается. Элос вспомнил о предателе Трюине и о бессердечном короле Казмире. Возмездие, мщение. Ладони его вспотели от страстной ненависти. Прошло полчаса, и он снова уснул. Незадолго до рассвета, в самое глухое время ночи, далекий треск и глухой удар, такой, будто где-то упало большое дерево, разбудил Элоса во второй раз. Он неподвижно лежал, слушая, как отрывисто перекрикиваются ска. На рассвете скалингов заставил вскочить на ноги оглушительный перезвон колокола. Угрюмые и заспанные они сложили одеяло на телегу и посетили отхожее место, после чего предпочитавшие мыться воспользовались ледяной водой, протекавшего рядом ручейка. Их завтрак ничем не отличался от ужина: каша с вяленой треской, кусок хлеба и кружка горячего мятного чая с перцем и вином, предназначенного оказывать бодрящие действия. Таусик отвел бригаду на гребень хребта, и там стало понятно, чем был вызван предрассветный шум. Ночью защитники замка подцепили крюками часть скрытой бревенчатой галереи, оставшуюся неразрушенной, натянули тросы с помощью установленных на башне лебедок и таким образом перевернули все сооружение, сбросив его с высоты 100 ярдов на дно ущелья. Все усилия СКА оказались тщетными. Хуже того, все их материалы и осадные машины разбились в щепки. Тинценфюрель при этом не понес никаких потерь. Тем временем, внимание СКА сосредоточилось не на разрушенной галерее, а на армии, вставшей лагерем в 3 милях ниже по долине. Лазутчики сообщали о 4 батальонах дисциплинированных бойцов ополчения посредников Исса и старейшин Эвандера, копейщиков, лучников, вооруженных пиками кавалерии и рыцарей, в общей сложности не менее 2000 человек. Еще ниже по долине в лучах утреннего солнца блестели латы и копья, подтягивавшихся к лагерю дополнительных подразделений. Прикидывая в уме, Элос пришел к выводу, что СКА, осаждавшие замок, были не столь многочисленны, как показалось сначала. После вчерашних неудач у них в лучшем случае оставалось 1000 бойцов. Таусик заметил интерес Элоса к стратегическому противостоянию сил и недобро усмехнулся. «Не рассчитывай на битву, парень. Ничего не жди и не надейся. СКА воюет не ради славы, а только тогда, когда можно поживиться. Глупо рисковать они не станут, уверяю тебя. В любом случае, им придется снять осаду. Это уже решено. СКА надеялись захватить Карфилиота врасплох, но просчитались. Он их оставил с носом, лукавый пес. В следующий раз дела обернутся по-другому, вот увидишь. Я не намерен присутствовать при следующей осаде». «Ого-го! Ты сейчас так говоришь!» «Я провел с Каллингом 19 лет. Мне поручили ответственную должность, а через 11 лет будут выплачивать пенсию. Я не забиваю голову бесполезными надеждами». Элос презрительно смерил бригадира взглядом. «Похоже на то, что вам свобода действительно ни к чему». Таусик сразу потерял охоту к болтовне. «Хватит, за такие разговорчики секут. Уже подают сигнал к отступлению. Пошевеливайся!» СКА в сопровождении скалингов спустились с хребта на горные луга Южной Ульфляндии. Элос еще никогда не видел такого ландшафта. Их окружали пологие холмы, поросшие утесником и вереском, и столь же пологие долины, посеребренные паутиной холодных ручейков. На склонах холмов, как шрамы, выступали скальные обнажения. Болотистые низины ощетинились непроходимым кустарником, среди которого местами темнели рощи. Завидев черные отряды, местные крестьяне разбегались кто куда. Возделанные земли по большей части забросили, хижины пустовали, каменные ограды начинали проседать, и в каждой щели пробивались ростки вездесущего дрока. Замки баронов ютились на неприступных скалах, свидетельствуя об опасностях клановой междоусобицы и ночных набегов. Многие такие крепости давно превратились в развалины. Их каменная кладка уже пестрела пятнами лишайника. В других, еще населенных, часовые поспешно поднимали мосты и наблюдали с парапетов за проходившими мимо отрядами ска. Холмы горбились со всех сторон, окруженные месивом черной земли и торфяными болотами. Тучи клубились над самой головой, иногда расходясь и пропуская радужные солнечные лучи, а затем снова смыкаясь в непрерывную пасмурную пелену. В этих местах почти никто не жил, кроме мелких фермеров-арендаторов, работников оловянных рудников и беглых преступников. Переставляя ноги, Элос ни о чем не думал. Глаза его были сосредоточены на широкой потной спине и взъерошенных грязных волосах идущего впереди человека и на провисавшей цепи, соединявшей их ошейники. Принц ел по приказу и спал по приказу. Он не разговаривал ни с кем, кроме Йейна, да и с тем обменивался только парой ворчливых замечаний, когда они сидели рядом на корточках. Колонна ска прошла всего лишь в полумиле от укреплений Оэльдиса, где правил король Орианте, издававший торжественные указы, редко выполнявшиеся, и проводивший большую часть времени в саду, играя с ручными белыми кроликами. При виде отрядов ска решетки ворот со стуком опустились, а на стенах выстроились лучники. Ска не обратили на них внимания и продолжали брести по дороге вдоль берега. Рядом с брызгами разбивались о скалы атлантические валы. Подъехал патруль ска, сообщивший вести, быстро распространившиеся по всей колонии ска и скалингов. Король Орианте скончался в судорогах, и престол Северной Ульфляндии унаследовал слабоумный Квильси. Квильси разделял интерес отца к белым кроликам. Про него рассказывали, что он не ел ничего, кроме заварного крема, медовых коврижек и печенья со взбитыми сливками. Йейн объяснил Эйлосу, почему ска позволяли Орианте, а теперь и наследнику Квильси, править своим городом. «Это династия, не причиняя ска ни малейших неудобств. С точки зрения ска, Квильси может царствовать в Оэльдисе до скончания века, с условием, что не будет заниматься ничем серьезнее кукольного театра». Колонна пересекла границу Северной Ульфляндии, отмеченную лишь пирамидкой камней у дороги. В опустевших рыбацких поселках на берегу оставались только глубокие старики. Все работоспособные мужчины и женщины скрылись, чтобы избежать рабства. Мрачным пасмурным утром, под порывами ветра, доносившего соленые брызги до грязной дороги, в 30 шагах от прибоя, колонна прошла под древней сигнальной башней кельтов племени Фирболк, возведенной с целью предупреждения кланов о данайских набегах. Значит, они уже находились в северном прибрежье, то есть фактически на территории ска. Здесь деревни полностью обезлюдили, всех местных жителей умертвили, поработили или вынудили бежать. В Аксе колонна разделилась на несколько отрядов. Некоторые взошли на борт корабля, обозвращавшегося в Скаган. Другие продолжили путь по прибрежной дороге в направлении карьеры, где непокорные скалинги должны были провести остаток дней, круша кувалдами гранит. Еще один отряд, в составе которого оказались Таусик и его бригада, повернул и стал удаляться от берега в направлении замка Санг, цитадели герцога Лухалькса, служившие этапом, откуда скалингов конвоировали дальше по дороге в Поэлитец. Примечание. Неточные даже ошибочные титулы «король», «принц», «герцог», «барон» и «боец» применяются с тем, чтобы приблизительно обозначить в чем-то сходные уровни иерархии СКА. На самом деле звания, обозначавшие ранг в обществе СКА, были наследственными только на уровне короля, принца и герцога. Причем любой статус, кроме королевского, мог быть заслужен доблестью или выдающимися достижениями. Например, рядовой, убивший или захвативший в плен 5 вооруженных противников, становился рыцарем. Другие формально определенные уставом подвиги позволяли рыцарю последовательно получать звания барона, лорда, герцога и, наконец, великого герцога или даже принца. Король выбирался голосованием герцогов, его наследники, причем только старшие сыновья, могли править до тех пор, пока династия не прерывалась или не упразднялась голосованием конклава герцогов. Конец примечания.